А что если им самим уже управляет по радио тот невидимый и всемогущий? И чем больше думал старик Едигей об этом, тем обидней и безысходней становилось от этих мыслей. «Манкурты! Самый настоящий манкурт!» — прошептал он в сердцах, ненавидя и жалея Сабиджана. Но он вовсе не собирался мириться со случившимся. Он понимал, что должен что-то сделать, что-то предпринять, чтобы не согнуться в три погибели. Буран-Едигей понимал, что если он отступит, то это будет его поражением в собственных глазах. Предчувствуя, что предстоит что-то совершить вопреки очевидному исходу дня, он пока еще не мог сказать точно, что именно он хотел бы сделать, с чего начать и как приступить к тому, чтобы думы и чаяния его по поводу Анабиита дошли до тех, кто действительно может изменить приказ. Дошли бы и возымели какое-то действие, переубедили бы их. Но как этого достичь? Куда двинуться? Что предпринять? В тяжком раздумье Едигей огляделся по сторонам, сидя верхом на коронаре. Кругом была молчаливая степь. Предвечерние тени уже закрадывались под краснопесчаные яры молоком дычапа. Трактора давно уже исчезли вдали, умолкли. Укатила молодежь. Последний из тех, кто знал и сохранил в памяти саразекскую быль, старик Казангап лежал теперь на обрыве, под свеженасыпанным холмом одинокой могилы, посреди необъятной степи. Едигей представил себе, как мало-помалу бугорок этот осядет, приплюснется, сольется с полынным цветом саразеков, и трудно, а то и просто невозможно будет различить его на этом месте. Тому и быть, никто не переживет землю, никто не минет земли. Солнце набрякло, отяжелело к концу дня, принижаясь под непосильной тяжестью своей все ближе и ближе к горизонту. Свет уходящего светила менялся с минуты на минуту. В чреве заката неуловимо зарождалась тьма, наливаясь сумеречной синевой в сияющем золоте озаренного пространства. Размышляя, обдумывая обстановку, Буран-Едигей решился на то, чтобы снова вернуться к шлагбауму на проезде в зону. Иного способа не придумал. Теперь, когда похороны были позади, когда он не был связан никем и ничем и потому мог полагаться на себя в полной мере настолько, насколько хватило бы сил, отпущенных ему природой и опытом, он мог позволить себе действовать на свой страх и риск так, как считал нужным. Прежде всего он хотел добиться, заставить караульную службу пойти на то, чтобы его припроводили, пусть даже под конвоем, к большому начальству. Или, если потребуется, принудить того начальника прибыть к шлагбауму и выслушать его, Буранного Едигея. И тогда бы он все высказал в лицо. Все это им было продумано, и Буранный Едигей решил действовать без промедления. Непосредственным поводом к тому он намерен был выдвинуть прискорбный случай с похоронами Казангапа. Он твердо решил проявить настойчивость у шлагбаума, требовать пропуска или встречи, с этого начать, заставить охранников понять, что он будет добиваться своего до тех пор, пока его не выслушает самый высокий чин, а не какой-то Танцыгбаев. На том он укрепился духом. «Таубакель! Если у собаки есть хозяин, то у волка есть бог!» — ободрил он себя и уверенно приударил коронара, направляясь в сторону шлагбаума. Тем временем солнце закатилось. Стало быстро темнеть. Когда он приближался к зоне, было уже совсем темно. Оставалось с полкилометра до шлагбаума, когда впереди стали ясно видны постовые фонари. Здесь, не доезжая до часового, Едигей заранее спешился, слез, сползая с седла. Верблюд был ни к чему в таком деле. Зачем такая обуза? Да еще какой начальник попадется, а то ведь не захочет разговаривать, скажет «проваливай отсюда вместе со своим верблюдом». «Откуда ты такой взялся? Никакого приема тебе нет. И в кабинет не допустит». Но главное же не знал Едигей, чем кончится его затея. Долго ли придется ждать результата? Так уж лучше было заявиться самому по себе, а коронара оставить пока стреноженным в степи. Будет себе пастись. «Ну, ты здесь подожди пока, а я пойду попытаю, чем оно обернется», — пробурчал он, обращаясь к Коронару, но больше для собственной уверенности.